Я просто его еще раз напомню. Когда вот подходило это время, которое мы назвали перестройкой или временем свободы вот такой, когда все потекло, то один из братьев видел такое видение. Когда у ворот ада собрали все такие, ну, адские лидеры, как мы сегодня можем сказать. Все начальство демоническое. И дьявол поставил такой вопрос, вернее, не вопрос, а такое откровение сказал, что вот поднимается, говорит, новый народ. И если мы не предпримем мер каких-то, то они, говорит, нам наделают много вреда, и надо что-то делать. И вот давайте думать, как оставить это поколение, которое приходит, ну, на смену ушедшему, которые прошли свой путь. И говорит, один говорил одно, один говорил, надо репрессии, надо, говорит. Он говорит, это все было, говорит. Мы цели не достигли. Надо вот то, это, говорит, все было. Третий говорит, надо вот так, это вот было все. И вдруг встает один начальствующий этих властей демонических, говорит, можно мне? Все, говорит, затихли, что ж он скажет? Наверное, это был один из чинов там. Он сказал, я, говорит, буду Бога прославлять. А говорит, как паралич всех разбил. А потом был статус, предатель, говорит, он нашего противника будет славить, вывести его из совета ада. А говорит, а дьявол поглядел, говорит, слушай, говори, ты что-то дельное имеешь. И там написано интересно, говорит, он говорит, ну, свою проницательность он сохранил, только во вред обратил все. Он говорит, поглядел взглядом убийцы, говорит, говори, что ты скажешь. Он говорит, он сказал так, говорит, слова будут Божьи, а музыка и формы прославления будут наши. Он говорит, ты успеешь. А теперь бери, кого хочешь, свое подчинение, ты успеешь в этом деле. Слова будут Божьи, а музыка и форма будет наша. Потом помню, когда-то другое, еще где-то до 90-го года. А такое сегодня не бывает, когда Бог что-то говорит со знамением. Когда один из пророков и старичков на Украине, говорит, однажды на молитве подбежал, говорит, к печке, а в деревенской печке есть такие засланки, знаете, кто из деревни, вы знаете, печь, такая засланка называется. И, говорит, встал и стал каким-то поленом стучать по этому. Все удивляются, а что-то такое. А Бог говорит, вот, говорит, придет время, когда будет такая музыка, но меня там не будет. Но меня там не будет в этой музыке. Поэтому я сегодня напоминаю еще раз, больше не буду продолжать дальше, но, говорит, перечитай еще что. Что висит на этом гвозде? Укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его. Это прошлое заработанное. Детей и внуков всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. Мне, конечно, не очень хотелось бы, чтобы на чьей-то шее висело не то, что надо. Вещи непотребные, вещи ненужные. Я уже не говорю в других направлениях вот этой мысли непотребные вещи. Наверное, у нас сегодня этого явления нету. Но я наблюдал за кордоном. Все хорошо понимают. Где есть нужды? Все знают, что у нас их много, этих нужд. Но послужил холодильник 2 года, появился новый. Выбрасывают на свалку, платят деньги. Скажите, надо это или не надо? Что, никуда деньги девать? Престиж. Не хочет отставать от жизни. Я сколько вижу, прекрасное что-то не отменяет, потому что новое появилось. А деньги приличные, солидные. Ненужная трата. Может быть, ненужные вещи. А я понимаю, нужная вещь та, может, она современная, но если она помогает вам выделить больше времени для Бога, она полезная вещь. А если она ничего не решает в этом вопросе, она ненужная. Вы поняли мою мысль? Тогда она ненужная. Да, если она освобождает, время сокращает какой-то работы у себя, да, это нужная вещь. Но если это просто так, это ненужные вещи. И, наверное, сколько таких ненужных вещей может быть в наших домах? Я уже перевел немножко совсем другую плоскость. С церковной в нашу. Но, по сути дела, когда мне еще мне говорят, а какое твое дело? Это наше семейное дело. Обожди семейное дело. Если ты член церкви, то тогда уже не только это семейное дело твое дело. Ты эту семейную атмосферу негодную, ты ее в церковь приносишь. Если уже не мое дело в семье, то тогда выходите из церкви, делайте, что хотите. Вы поняли логику? Тогда выходите из церкви, и тогда делайте, что хотите. Но когда вы в церкви находитесь, то будьте добры подчиняться и в семье, и в церкви тому, что написано. Потому что семьи, они же церкви составляют. Это ж та ячейка, крепкая семья, хорошая атмосфера духовная в церкви, нормальная. Через что больше еще конфликтов? Через что больше еще разборок? Семейные вопросы. Семейные вопросы. Сегодня не стоит проблема. Арестовали кого-то за евангелизацию, кого-то там побили. Да, я знаю и такие случаи. А в общем-то все проблемы – это семейные проблемы. Семейные проблемы. Если не на 100%, то, наверное, близко-близко к этому. Семейные. И служение касается, с чем ей выходит. Послушание, с чем ей выходит, с чем ей. И что сегодня дьявол так хочет разрушить? Я об этом немножко говорил раньше. С чем ее разрушить? А раз семья разрушена, это та ячейка, где мы восстанавливаемся, куда мы приходим отдыхать. И если кто-то с работы идет домой, и он не уверен, что отдохнет, это не семья. Это беда какая-то в семье. Если ты идешь в церкви, здесь, конечно, совсем другое. Другие проблемы, другие вопросы, другая усталость. Но если здесь уставший, приходишь домой и там не отдохнешь, по причине неурядиц каких-то, нестыковок, то это же это плохо. Это не семья. Значит, надо что-то делать. Семья – это место, где действительно последняя точка, где можно отдохнуть, где можно спокойно быть, свободно ходить. Тут можно и лечь, и ноги вверх задрать, в церкви этого не сделаешь. Но я приблизительно сказал, почему. Кто-то говорит, меня, говорит, жена ругает, зачем ноги на диван ставишь? А мне, говорит, так приятно сесть, и ноги на диван, я отдыхаю так. Ну что делать? Ну надо же так отдыхать, раз так отдыхает, ну что? Что ноги на диван поставил. Ну не думаешь, что ж грязный, какой-то с сапогами. Ну, нормально. А в церкви, что на работе, так же не сядешь. Если бы сегодня Дмитрий сел и ноги на кафедру положил, сказал, отдыхаю. Сказали, ненормальный. Точно что-то, искушение попал. А дома мы ж не знаем, как он отдыхает. Дома нормально. Это дом. Я здесь не имею в виду, что грешить можно. Я это совсем не имею в виду. Я имею в виду, вот, свободная обстановка дома. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил сегодня наш. И домашний утварь, чтобы было просмотрено. И последние музыкальные орудия, и так далее, и так далее. В тот день говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит. И упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. А вот этого я как раз и не могу понять, о чем здесь идет речь. Может быть, о времени, которым Господь сказал в свое время, поражу пастора расщеется, может быть. Но я не совсем понимаю. Утвержденный, слава Отца висит, и тогда и кто-то его выбьет, пошатнется. Ну, но не могу концы с концами свести вот по этому тексту. Но не могу понять, может, когда-нибудь в будущее время что-то. Но теперь просто пусть оно останется так, я еще раз перечитаю. В тот день, говорит Господь Саваоф, когда-то будет время, какой день, суда ли это или, или какой день, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит. Я укреплю, он будет выбит. Может, время скорби, но не могу понять. И упадет, и распадется вся тяжесть. Единственное, что сегодня можно сказать, что слава – это тоже своего рода тяжесть. И не все ее смогли вынести, эту славу. Вы меня понимаете, что я имею в виду? Говорят, прошел, как там, что там, воду, огонь и медные трубы, да, или как там эта пословица? Ну, не помню, что там. Ну вот, это прошел, а медные трубы иногда люди не пройдут. Покуда вот на таком уровне, общем со всеми, хороший человек, как только чуть-чуть повыше, недоступный. Бывает такое. И я, как правило, вот наблюдаю, и как все-таки уважают люди тех людей, которых какая-то слава или не испортили. И наблюдают за этим. Поэтому слава – это тоже своего рода тяжесть, и не все ее могут нести. И распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит, там, правда, вся тяжесть, все вместе собранное. Но я взял первое, эту славу, которая часто людей портит. Людей портит. Я мог примеры проводить из жизни, но я их просто не буду проводить. Даже не из церкви хотел бы говорить. Но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Мы не раз таких людей встречали, которые, когда им надо было что-то, вот они перед вами ходили на цыпочках. А когда они выросли и вы пришли, то они с вами и говорить не захотели даже. Вы для них просто не существуете. Как один выразился, это я еще помню и со школьных лет. В деревне у нас один был. И стали говорить один с другим. И он как выразил свое презрение? Он сказал, я с тобой говорю, а тебя не вижу. Знаете, вот я с тобой говорю, но я тебя не вижу. То есть ты меня просто не существуешь, ты просто звук для меня. Ну, и это действительно, ну, вот такое вот провозношение друг над другом, ну, то, которое Бог очень не любит, но которое, к сожалению, часто бывает в жизни людей. Приходит, закрытые глаза. Почему здесь вот мы говорили, эти первые главы проходили, очень много о гордости Бог говорил. Как он не может терпеть гордость? Потому что под гордостью все остальное. Все остальное под гордостью. Все эти миллионы грехов, которые не перечислить, они все под гордостью числятся. Отсюда все начинается. И упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. То есть Господь здесь сказал что? Он сказал о том, что если я сказал, то значит я знаю, что я говорю. И я вижу наперед, что будет. А уже что будет, я опять повторяю, ну, очень трудно сказать, как-то концы с концами не сходятся по рассуждениям. Читаю 23 Исаии, у нас еще есть время. Пророчество о Тире. Вот как раз Тир и Вавилон – это два сильнейших государства, которые фигурируют в Священном Писании. И вы помните, мы читали в этих прообразах и в царе Вавилонском прообраз дьявола, и в царе Тирском тоже. Особенно из Иезекииля много написано о царе Тирском. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, топаз, алмаз, хризолит и так далее, и так далее. Ты ходил среди огнистых камней, ты коль нашел себе беззаконие. Это как раз в пророчестве о Тире. Под этим тирским владыкой подразумевается дьявол. Пророчество о Тире. Тир переводится «скала», просто «скала». «Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен». То есть имеется в виду не Фарсис разрушен, а Тир разрушен. А Фарсис почему-то должен рыдать. «Нет домов, и некому входить в домы, а так, так им возвещено из земли Китийской». Вы знаете, что, почему здесь так было сказано Фарсису? Фарсис был связан с Тиром торговлей. Я прочитаю из книги Иезекииля, из книги пророка Иезекииля, 27 глава, 12 стих. «Фарсис – торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом, сырьем. А Чир производил продукты из сырья и продавал во много раз дороже. И когда Чир стал разрушен, то Фарсис плакать надо было, потому что не с кем торговать больше. Не с кем торговать. Вот тут интересно. Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он Чир разрушен. И как? Нет домов. И некому уходить в домы. Если б только нет домов, но есть кому уходить, то есть надежда наоборот, что дальше нужно будет больше материалу, дальше больше средств. Наоборот, торговля усилится. А то, говорю, и домов нет, и некому уходить в эти домы. И вот как, значит, трагедия одного государства, как оно может сильно влиять на другое. Чир разрушен, а Фарсис плачет. Потому что твоего сырья никто брать не будет больше. Я еще раз перечитаю. Это была торговля, через торговлю все было. Вы помните, и о царе Чирском, когда говорится как о дьяволе, там в прообразе дьявола имеется в виду, там написано так: от обширности торговли твоей ты согрешил. И сердце твое исполнилось неправды. Ну, приблизительно вот такой текст там написан. Я недословно передаю. Я не пересмотрел его, и оно, когда долго не читаешь, оно как-то сглаживается с памяти, нужно просто восстанавливать. И Бог разрушен, нет домов, и никому уходить в домы, так возвещены из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова. Но Чир же это был остров. Вы все знаете по истории и так далее, Чир это остров, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. Опять торговля, торговля, торговля. По великим водам привозили с него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народу. Вот смотрите, что произошло во время этой торговли. Когда он хотел торговать, получать прибыль, есть интересное имя есть, Сихор, семена Сихора. А Сихор переводится черный, темный, мутный. То есть в Чир всякая нечистота свозилась. Не только то приятное, что надо было, но все туда стекалось. И как результат, последствия, Бог вынужден был Чир разрушить за беззаконие. Говорит, по великим водам привозились у него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. То есть все там торговали, все обогащались там. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы не мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Вот это не совсем понятный текст Писания, как будто он не связан. Речь идет вот о чем. Говорит, устыдись, Сидон, крепость морская. И этот Сидон говорит так, что много было сделано. Я воспитывала сыновей, дочерей, работала, но как бы ничего и не было. Вот какой смысл здесь заложен. Я еще раз читаю. И вот что говорит море, крепость морская, как бы не мучилась я родами, но как будто их и не было совсем. И не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Что получилось? Вот эти щедоняне, Фарсис, они вкладывали все свои средства для обогащения, они укрепляли Чир. Это была их надежда. Чиру будет хорошо, и нам будет хорошо. А Бог взял, да разрушил этот Чир. И они говорят, как будто ничего и не делали. Ну, так старались, воспитывали. И как бы не воспитывали, все пошло прахом. То есть не туда вложили средства. Не то строили, что надо. Не о том заботились. А в то время, казалось, Чир был богатейший город. Торговал со всеми. Это были надежные партнеры, как мы сегодня говорим. И Бог, когда увидел, что там беззаконие уже, все туда наплыло, он взял, уничтожил Чир, а говорит, а вы теперь куда укладывали свои средства? В Чир? Придет время, когда кто-то тоже потирает так, как Чир потирал, потому что не туда вкладывали. Не о том заботились. Вы просто дома еще раз перечитайте. Оно как-то вот так вот написано, что трудно воспринимать. Но как раз здесь именно об этом идет. Торговали, делали, растили девять, и как бы и не делали ничего. У вас тоже, наверное, такое бывало, когда где-то делали, а потом раз что-то разбудили, как бы ничего и не было, начинай все сначала. Наверное, были такие случаи, разные случаи жизни. Я имею в виду не только в мире бизнеса, может быть, в других вопросах было такое. Делали, стремились, старались, потом раз, и как будто и не делали. Как будто и не стремились, как будто и не старались. Ибо вот что говорит море, крепость морская. А как бы не мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывал юношей, не возвращала девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав от Чиры. Смотрите, содрогнется Фарсис, содрогнется Египет. Вот как трагедия одного государства влечет потрясение на все остальные, связанные одни с другим. И особенно бывает много проблем, когда падают сильные, мощные государства. Потому что на них были завязаны многие проблемы. От них многие получали что-то, обогащались. И вдруг его не стало одного, и все кругом разрушилось. Пожалуйста, как будто ничего и не было. Когда весть дойдет до Египта, содрогнутся они, услышав о Чире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Вот как интересно Бог говорит. Они укладывали богатство, они надеялись на вас. А сейчас наоборот вы туда бегите. Не они пусть бегут в Чир, а чиране бегите в Фарсис. Все поменялось. Это ли ваш ликующий город, который начало от дней древних? Что значит от дней древних? Большой опыт, сила, авторитет. Знаешь, что такое древний город, говорят? Или, пожилой человек. С одной стороны, может не иметь сил физических, но опыт большой. И как раз здесь подчеркнуто, когда Бог решает вопрос, ни опыт, ни авторитет ничего не поможет. Когда Бог вмешивается. Это ли ваш ликующий город, который начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Вот этот стих. Когда ноги бегут на работу, когда ноги бегут на постоянное место жительства, это можно понять, это нормально. У людей есть такая пословица. Рыба ищет где глубже, а человек что? А человек где лучше? Это по-человечески. Но они не бегут скитаться, они бегут найти место. А вот здесь бегут скитаться. Вот в чем сейчас, что значит скитаться? Нигде места нету. Нигде места нету. Свое место оставили по причине бедствия, по причине разрушения. А в других местах, это не время, так сказать, чтобы твердо обосноваться, а это время ходить с места на место, скитаться. Это, наверное, самое страшное. Когда у человека есть пристанище, пусть даже это не самые лучшие времена, пусть даже это самая трудная обстановка, но если он нашел место оседлое, уже есть за что зацепиться. А вот когда ты идешь и нигде становиться не можешь, это самое худшее. Это самое худшее. И вот Господь это определил Чиру. Мы дальше будем читать. Он венцы раздавал, он награды давал. А теперь идет сам в чужую страну, чтобы скитаться там. Почему? За гордость. За гордость. Гордость опять. Кто? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил эту Чиру, которую раздавал венцы? Которую купцы были князья Знаете, что значит и купец, и князь? Это же величина. Это же не просто кто-то родовой, какой-то сословий купец. У него купцами князья были. Вы помните одно из мест Писания, что дочери царей почетные у тебя? Это значит, что это очень большой почет, что дочери царей у тебя друзья. Или у тебя на свадьбе подружки и так далее. Это для людей почет большой. Здесь Господь говорит именно о Тире. Вспоминает, кем он был, которого купцы были, князья, торговцы, знаменитости земли. Он лишь бы с кем не торговал. С людьми знаменитыми. Господь, здесь ответ идет, говорит, кто эту Тиру определил, который венцы раздавал, награды давал, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы. О, и опять сюда же. И опять сюда же. Вы знаете, на что я хотел бы сегодня посмотреть? Если говорить о нашей личной жизни, посмотреть на себя, как на носителя гордости. А может быть, поэтому вот так происходит все, что сегодня есть. Почему я это сегодня сделал? Потому что вот уже 23 глава. Ну, ходим, ходим, ходим, ходим. Оп, гордость. За что? За гордость. За что разрушен город? За гордость. За что наказаны? За гордость. Наверное, это самый большой порок сегодня. Который, впрочем, в мире не считается пороком. Это, наоборот, добро. О, это гордая нация. Это гордый человек. Знаете, гордый. Как сегодня у нас святой, так у мира гордый. Вот этот порок вынесен как самая высокая добродетель. Как самый такой характер, что на есть хороший. И опять оправдывается Священное Писание, которое говорит, что высоко у людей, то что? Мерзость. А мерзость – это не просто неприятно. Это крайне неприятно. Это вот крайняя степень выражения неприятного любого. Мерзость. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И, конечно, что у Бога высоко, то у мира мерзость. Говорит, а что это за люди? А что это за святость? Вы знаете, насмехаются, и ничего не сделаешь. Надо просто умереть для этого. Вы помните, апостол Павел сказал, нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти. Ему мы сделались посмешищем для ангелов, для человека, и так далее, и так далее, и так далее. То есть призывает умереть для гордости, для своего собственного «я». Кто этого не сможет делать, очень трудно будет идти, очень тяжелый путь будет. И я сколько вот конфликтов знаю, они на этой почве все рождаются. И самое больное, что люди не видят. Не видят, вот в чем проблема вся. Когда видят, ну слава Богу. Когда мне говорят, говорю, знаешь что, брат, давлю, давлю, она прет из меня. Говорю, ну то слава Богу, что ты видишь, что она прет. Вот когда прет, а человек не видит, вот в чем вся проблема. А он обо мне вот так и так сказал, не поздоровался со мной. Ну, говорю, что? Это же, говорю, гордость твоя. Ну и что не поздоровался? А кто ты такой, чтобы тебя на руках носить? А кто такой, чтобы на себя дуть, обдувать тебя? Ну, кто ты такой или такая? Ну, на самом деле, я не имею права унижать никого. Это с моей стороны уже может быть гордостью. Но если меня кто-то не поприветствовал, обошел, ну и что? Может, не специально, если специально, а кто я такой? Ну мы-то так не рассуждаем, правда? Как это она меня и так? Меня. Я ж не лишь бы что? Это ж я. Хотя «я» – это последняя буква в алфавите стоит. «Я», правда? Это первое «а», последнее «я». Это «я», «я». И оно часто вылазит. А почему вылазит? Потому что оно есть. потому что оно есть. Поэтому пусть Господь благословит нас уже 46 минут. Пусть это слово ляжет на сердце наше. Я думаю, что мы, если Господь сохранит жизнь нашу, продолжим в будущее время. А на сегодняшний день попробуем это все вложить в сердце и постараться жить, приложить все усилия так, как написано. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.